Различные виды ангин. Как мы уже говорили, ангины бывают различными по тяжести заболевания, характеру и месту расположения налетов на миндалинах. Различают следующие распространенные виды ангин: катаральную, фолликулярную, лакунарную и флегмонозную. Катаральная ангина. Заболевание, как правило, начинается внезапно. У больного появляются першения в горле, ощущение сухости, наличие постороннего тела, небольшая боль при глотании. Общее состояние несколько ухудшается, температура поднимается до 37,5, иногда до 38 градусов. Обычно бывает головная боль, чувство разбитости и недомогания. При осмотре горла видно покраснение и набухлость главным образом самих нёбных миндалин, но налетов нет. Это и является характерным для данного вида ангин. Язык обложен, сухой. Верхние боковые лимфатические узлы увеличены, болезненны. У маленьких детей такие явления, в том числе и температурная реакция, обычно выражены резче, чем у взрослых. Продолжительность заболевания 3-5 дней, после чего все явления исчезают. Разлитое воспаление слизистой оболочки всей ротоглотки называется острым фарингитом. Острый катар ротоглотки от греческого фарингс – зев, глотка. Фарингит относится не к группе ангин, а к группе острых сезонных катаров верхних дыхательных путей. Необходимо помнить, что и у людей, страдающих хроническим катаром ротоглотки, у курильщиков, у лиц, постоянно перенапрягающих свой голос в силу профессиональных условий, часто бывает покраснение слизистой оболочки ротоглотки, что может привести к ошибке при постановке диагноза.